Акт 18. Светку так поразили слова о безответственности, что она почти на полминуты замолчала. И Анаров, решив, что все важное уже сказано, тоже помалкивала. Поэтому девушке пришлось быстро собраться с мыслями, чтобы вновь напомнить про заговор и грозящую Егупопу опасность. Ну а потом как можно корректнее уточнить, что за яблоко съела Елеруна и как с ней потом поступили. «Про заговор я его величеству все вечером расскажу», — снисходительно уведомила Светку фаворитка. «Давно пора в кабинете министров перестановку сделать. Но сначала прикажу расследование провести для надежности». Девушка на это заявление лишь плечами пожала. Хотя Анаров рассуждала правильно. «Но широкая башь хоть и паразиты, но свои. А обвиняет их какая-то незнакомка. Естественно, надо все проверить». «А яблоком вашу знакомую вроде бы кто-то из ее же мира и угостил. Они еще так удивлялись обе, что встретились на нашем балу. Красивая такая дама, яркая». Анаров, подняв глаза вверх, прищелкнула пальцами, нервничая, что не получается быстро вспомнить имя. «Фруктовое такое имя». «Апельсония?» — мрачно уточнила Светка. «Точно!» — сразу просияла женщина. «Именно она! Так что с ней разбирайтесь. Пойдемте, я проведу вас в зеркальную залу, там порталы в разные миры. Перенесетесь в свой родной». Светка растерянно обернулась на притихшего на подоконнике соловья, нахмурилась, покусывая губу и теребя челку. Как-то подозрительно быстро ее пытаются вытолкать, очень подозрительно. Может быть, и нет в этом ничего странного, а может, тут тоже свой собственный заговор, кто знает. Соловей тихо шмыгнул прочь из комнаты, возможно, тоже сообразив, что дело нечисто. А Светка принялась тянуть время. Одежду одернула, расправила, умыться сходила, и все медленно, плавно. И за Анаров следом пошла тоже не спеша, нога за ногу. Ведь где-то тут еще Баюн бегает, даже не подозревая, что их из этого мира выпихивают. И ведь никаких причин для задержки не придумать, только если ногу подвернуть или опять сознание потерять. Совершенно безответственно. Спасение пришло в виде молоденькой фрейлины, подбежавшей, присевшей в почтительном реверансе и быстро затараторившей. «Ваше сиятельство, его величество просит вас посетить его покои срочно. У него там котик огромный, его величество волнуется». «Откуда у нас во дворце коты?» — тут же занервничала дама. «У его величества аллергия на кошек». «Да, ваше сиятельство, аллергия. И котик, простите, ваше сиятельство, огромный кот взял его величество в заложники». «Бред какой-то!» — возмутилась Анаров и повернулась к Светке. «Ваших рук дело!» Светка вроде бы и понимала, что в выходке Баюна совсем не виновата. Но слишком уж чуткая последнее время совесть, как назло, снова активировалась. С аллергией не шутят, от нее ведь и умереть можно. Так что Баюн сейчас вел себя безответственно. Так не кстати прицепившееся слово более всего подходило к сложившейся ситуации. Ну, по крайней мере, девушка так думала ровно до того момента, как вошла вслед за Анаров в королевский покой. Тут стало ясно, что безответственно — это слишком мягко. Баюн вел себя очень агрессивно и одновременно подозрительно. Он не кусал, не царапал, а просто удерживал короля у стены. То есть не у стены даже, а у узенькой дверцы, то ли в шкаф, то ли в уборную. Светка, конечно, слегка нервничала, но все равно разглядела замочную скважину. Девушке сразу стало интересно — специально Баюн заложника в углу возле этой дверцы зажал или продуманно? Егупоп только не плакал, с надеждой глядя на пятерых гвардейцев, стоявших в комнате, но при этом ничего не делавших для спасения короля. Светка даже разозлилась на них, пусть и понимая, что ей-то как раз их бездействие на руку. Иначе пришлось бы влезать спасать своего обнаглевшего котика. Потом, правда, приглядевшись, девушка поняла причину заминки. Баюн стоял слишком близко к королю. и скалился так хищно, словно вот-вот откусит несчастному голову, как самка богомола отцу своих будущих детей. То есть нападать на зверя было опасно. Тщедушный правитель мог и не выжить после спасения. Кота надо было убивать сразу, наповал, но никто из гвардейцев не был настолько в себе уверен. Светка понимала, что надо придумать какое-то решение, выход из ситуации, спасти кота, короля, и самим тоже неплохо бы как-то выкрутиться. Хорошо, Савелий уже успел вычислить нужное окно. И девушка, пользуясь тем, что все сосредоточенно наблюдали за парочкой в углу, тихонечко запустила соловья в комнату. Обращаться в человека тот не стал, притих на подоконнике, выжидая. Ведь генератором креативных идей в их компании обычно была Светка. А у девушки в голове никаких умных мыслей, только одна, жутко глупая. Похитить короля из собственного королевства, расспросить подробно в избушке, в спокойной обстановке и потом вернуть. Последнее время Светка, чувствуя, как ее покидает стрессоустойчивость, начинала теребить колечко на пальце. Удивительно, но это занятие ее успокаивало и помогало сосредоточиться. Вот и сейчас, глядя на Баюна с королем, девушка вцепилась в кольцо, несколько раз его повернула и чуть не охнула. Даже оглянулась вокруг, чтобы убедиться. Остальные по-прежнему видят за котом напуганного низенького человека, а не высокого, хорошо сложенного молодого мужчину с хищным орлиным профилем. «Родственник Нушрока?» — сразу заподозрила Светка. «Да какая разница? В избушке разберемся». Савелий, сразу сориентировавшись, подлетел к Баюну с королем, обернулся и встал, держа в руках меч. Азура ему в помощь девушка вызвать даже не успела, самоцвет сам выскочил. Гвардейцы сразу засуетились, приосанились, тоже мечи достали. Ну а Светка под шумок прошмыгнула в угол, пользуясь тем, что ее никто за широкими спинами парней не видит, быстро распахнула дверцу. Сонный Эль-Расул даже понять, что происходит, не успел, как в избушку сначала влетел Баюн, волоча за собой незнакомого мужчину, потом вбежала Светка, вместе с ней влетел соловей. Азур чуть задержался, чтобы отшвырнуть особо ретивых гвардейцев, пока девушка закрывает портал. Но потом сразу же появился в избушке, благо его камень так и лежал в сумке с остальными артефактами. «И кто вы?» — подбоченись начала наступать на незнакомца Светка. Только тот не успел представиться, потому что из-за печи вылез Ахтун, протер глаза, от удивления дернул себя за бороду, руками в изумлении взмахнул и все инкогнито разрушил. «Финист? А ты что тут делаешь?» «Кота Ельруниного признал, и мы с ним решили остальных по-быстрому спасти», — рассмеялся мужчина. Иллюзию он снял сразу, как только в избушке оказался. И Савелию руку пожал, как старому знакомому, а Светке поцеловал, пользуясь тем, что у девушки реакции чуть замедлились. Она очередной раз пыталась навести порядок у себя в голове, а аккуратно так, нежно. «Вы же женаты вроде как?» «Счастливо», — пробормотала девушка. Но внезапно вспомнила, что у нее во рту уже несколько суток нормальной еды не было, а тут же готовить одно удовольствие. Плюнул, дунул и борщ. Так что пока финист рассказывал свою историю, Светка и слушала, и вопросы задавала, и еду на всех готовила. И от этого привычного занятия у нее внутри такое умиротворение наступило, что она чуть не расплакалась от счастья. Домашние хлопоты, конечно, утомляют, но не в родной избушке, где все строится на магии. Тем более, когда рядом крутятся готовые помочь парни, да и домовой тоже иногда способен пользу принести. «Ишь, хозяюшка какая!» — похвалил Светку финист, вроде бы даже улыбаясь. Только девушка уже заметила, с какой грустью тот поглядывал на спящую на печи Елеруну. А еще оценила, что парень поступил ровно так, как сама Светка считала правильным. Едва узнал, что Елеруна попала в беду, выяснил, куда она направлялась, каким-то чудом нашел путь в мир королевства кривых зеркал, добрался до Егупопа. И тут у него загвоздочка вышла. Трусливый правитель ни в какую не хотел выдавать, куда именно он спрятал уснувшую Елеруну. Но пообещал рассказать, если финист поможет ему с заговорщиками разобраться. Вот и пришлось красивому парню на себя иллюзию тщедушного короля надеть. А чтобы не учудил ничего, Егупоп ему оноров навязал. Так что дама последние месяцы была не фаворитка, а охранница. То есть про заговор они давно знали, немного обиженно уточнила Светка. И чего бы сразу не сказать? Зачем? Им главное было вас из королевства убрать, чтобы под ногами не мешались. Финист хоть и страдал вроде, но от борща и картошки с мясом не отказался. И пирожков с вареньем от души навернул. А уж Савелий с Эльрасулом лопали за двоих. Ахтун так вообще чуть ли не урчал от удовольствия, как котик. Причем настоящий котик явно успел уже где-то перекусить, так что улегся на печи в ногах у Елеруны и мурлыкал. Азур тоже не ел, но к разговору внимательно прислушивался. Да едва Зюльфира в разнос пошла, у меня всю любовь к ней как ветром сдуло. А ведь вначале мечтал ее из гарема выкупить. Чуть в разбойники не подался. Пожаловался, поедая третий пирожок, финист. Но боги уберегли. Гадюка настоящая оказалась. Убийство за убийством. Родню мою еще на помощь позвала, Савелия из царства выгнала. Оба оборотня, понимающе переглянулись. Я понял, что пришла пора спрятаться понадежнее. Стал между мирами путешествовать, Ельрунины поручения разные выполнять, втянулся. И вот возвращаюсь, а ее нет. Хорошо Ахтун про приглашение вспомнил. Да уж, повезло, ворчливо, но с гордостью подтвердил домовой. Но потом честно признался. Только сам я тогда что к чему не сообразил, а то бы и вам еще подсказал. Не пришлось бы к зеркалу приставать. «Так волшебное зеркало теперь у вас?» — обрадовался финист. И немного смущенно добавил. «Как же я по нормальной еде соскучился. У этого Егупопа на все, что можно, аллергия. Приходилось есть всякую дрянь». «У нас», — призналась Светка. «Чего уж тут секретничать, вроде все свои». «Хорошо. Это ведь апельсония Ельруне отравленное яблоко дала». Судя по интонации, у герцогини скоро появятся очень серьезные проблемы. И главное, в отличие от Светки, финист мат ничего не обещал. Пойдет, выпишет ей по ушам. Правда, его за это казнить могут. Все же невеста короля, чтобы им всем в соковыжималке скончаться. Хорошо, хоть сразу выяснил, что она не умерла, а уснула. Кинув уже неизвестно какой по счету быстрый взгляд на печку, парень тяжко вздохнул. «Ну как вот ее теперь разбудить?» «Есть у меня одна мысль». Светка сначала сладко зевнула, потом вспомнила, что благодаря Азуру отоспалась, и нечего тут из себя сонную изображать, без нее желающих хватает. «Собирайся», — кивнула она Эльрасулу. «К деду твоему пойдем. Жену собственную поцеловать он должен суметь. Тут уж ни на какие магические и политические конфликты не сошлешься. «А зачем ему Елеруну целовать?» Вроде бы почти равнодушно поинтересовался финист. По крайней мере, Светка решила, что ревнивый блеск в глазах парня ей померещился. «Понимаешь?» Поджидая быстро собирающегося эльфа, девушка пристроилась рядом с печкой, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Тут дело такое. Я из другого мира, где о вас всех книжки для детей написаны. Там есть сказка о красавице, съевшей отравленное яблоко». «Да?» Про другой мир финист совсем не удивился. Зато историей об отравленной красавице сразу заинтересовался. «Как же ее там спасли?» «Поцелуем любви!» Светка очень выразительно посмотрела на задумавшегося парня, потом схватила Эльрасула за руку и потащила за собой в пустранство. «Ты правда, что ли, в поцелуй веришь?» С сомнением поинтересовался эльф, едва они остались наедине. «Это же глупость полная!» «Не глупость, а волшебство! У вас тут магия на каждом углу, так почему бы такому чуду, как поцелуй любви, не сработать?» Подмигнула Светка, немного волнуясь. Все же ей было страшновато заявляться к Астируану без приглашения даже в сопровождении Эль-Расула и с хорошей новостью про найденную жену. Тут, как говорится, кому-то дедушка, а кому-то Кощей Бессмертный. Но Светке очень хотелось поскорее поставить точку в этой затянувшейся спасательной эпопее. «В ближайшее время заказа не беру», — мысленно похихикала она, вновь неудачно открывая дверь в какую-то тьму, из которой на нее уставились светящиеся зеленые глаза с вертикальным кошачьим зрачком. «Баюн размером с дракона!» — фыркнула девушка, захлопывая и тут же открывая дверь снова. В этот раз, судя по оживившемуся взгляду эльфа, они попали туда, куда нужно — к воротам замка Кастеруана. «Ну, надеюсь, меня зомби не покусают!» — пошутила Светка, вспомнив популярные фильмы ужасов. «Все же к некроманту в гости идем!» «Зомби дед не любит, они быстро портятся!» Абсолютно серьезно принялся объяснять Эль-Расул. «Ага, понимаю». Состроив скептическую рожицу, Светка уверенно постучала в ворота, потому что родной внук как-то не сильно торопился это сделать.